«Идите, нар!» — крикнул я, образовав перед собой самый простенький магический щит, который должен был защитить меня от пуль. Глава 209. В следующее мгновение с небольшой периодичностью раздалось несколько выстрелов. Я же почувствовал, как мой щит начал трескаться. Пришлось влить в него еще немного магической энергии, чтобы тот не рассыпался. От этого действия боль в теле вновь дала о себе знать, а шум в голове усилился. Но сдавать сейчас было никак нельзя, поэтому, сжав зубы, продолжил поддерживать магический щит до тех пор, пока у бандитов не закончились патроны. «Это что за хрень?» — крикнул один из них, увидев совершенно невредимого меня. «Плевать на этого мутанта!» — наорал на него второй. «Нам сейчас главное свалить подальше отсюда, пока легавые не нагрянули». И не дожидаясь своего соучастника, рванул прочь со своего места. Последние слова и действия второго отрезвляюще подействовали на первого, из-за чего тот, в последний раз посмотрев на меня, побежал вслед за своим партнером. «Ну и катитесь отсюда!» – прохрипел я им вслед, приподнимаясь с земли, и чуть не свалился обратно. «Мда, теперь еще и координация что-то начала сбоить», – шепчу себе под нос. «Так, мне тоже пора драпать со своего местоположения, пока сюда реально копы не нагрянули. В текущем состоянии я и с обычным человеком вряд ли справлюсь. Благо, дом Паркеров уже близко, поэтому остался последний рывок и можно будет с чистой совестью там отрубиться, а что будет после уже не важно. По идее, дома меня не тронут и точно дождутся моего пробуждения. Я дома, открыв дверь магией, так как ключей у меня с собой не было, оповестил я тех, кто должен сейчас здесь находиться. Питер». В коридор сразу выбежала пожилая женщина с беспокойством на лице. «Где ты пропадал? Мы с твоим дядей очень беспокоились». Тревога так и читалась в ее глазах. «Мне плохо», — только и сказал им я, после чего быстро вошел внутрь, закрыв за собой дверь. «На все вопросы, может быть, отвечу, когда отосплюсь», — следом за своими словами сделал несколько шагов вперед до дивана. «Отрубаюсь». Именно в этот момент я перестал насильно удерживать свой организм в активном состоянии, отчего мое сознание буквально отключилось от перенапряжения. Перед тем, как упасть на предмет мебели, мне удалось увидеть растерянное выражение лица пожилого мужчины, сидящего на кресле напротив. На этот раз мое состояние при пробуждении было намного лучше прошлого. Намного лучше. Я бы даже сказал, что идеальное, если бы не адский голод, который требовал заполнить пустоту внутри. Правда, глаза открывать я не спешил, так как решил сначала проанализировать свое тело на предмет каких-либо дефектов, каковые, слава мне родимому, не обнаружились. Хотя странное чувство в запястьях немного удивляло. Уах, наконец удостоверившись в своем прекрасном состоянии, я довольно потянулся, открывая глаза, что, недоуменно осматриваю свое окружение. Мое удивление было из-за того, что очнулся я не там, где засыпал, а в каком-то небольшом помещении, украшенном какими-то научными плакатами. Тут был стол, на котором стоял монитор вместе с мышкой и клавиатурой. Под столом был системный блок. Еще, наверное, следует упомянуть, что по всей комнате были разбросаны вещи. Скорее всего, меня кто-то сюда перенес. И кажется мне, что этот кто-то был дядей Беном. Ладно, моему организму сейчас необходимы питательные вещества, поэтому следует пойти и найти что-нибудь съестное. Наскоро накинув на себя первую попавшуюся одежду, вышел из, похоже, своей комнаты. Снаружи меня встретил очень приятный аромат готовящейся еды. Оказалось, что помещение было на втором этаже, поэтому, чтобы попасть на кухню, мне пришлось сначала спуститься. Когда я встал на проходе в вотчину женщин, куда мужчина приходит только для того, чтобы заполнить свой желудок, то увидел перед собой двух людей, встреченных мною вчера. «Питер, ты проснулся». Увидела меня тетя и с видимым облегчением улыбнулась. «Мы уже успели много чего подумать, когда ты вчера пришел весь измученный». Теперь она смотрела на меня с небольшим укором. «Я хотела даже в скорую позвонить, когда ты начал стонать во сне, но Бен остановил меня». «И правильно сделал», — сказал дядя. «Ты же видела вчерашние новости. В городе происходит черти что, а вот это было интересно». «А что происходит в городе?» — спросил я, присаживаясь за стол рядом с Бенджамином. «Ну да, ты же был не в себе в это время», — напомнил себе мужчина. «Кто-то попытался убить нового кандидата в президенты Грега Джонсона, но не это главное. Из-за этой попытки убийства в городе начались множественные беспорядки. Будто вся преступность почувствовала себя более увереннее, Под конец он покачал головой. «Да, это проблема», — тихо бормочу. «КХМ, давайте оставим пока эту тему и лучше приступим к еде», — показала я на кастрюлю, в которой сейчас была тушеная картошка с мясом. «Я настолько голоден, что готов съесть целого слона». «Конечно, дорогой», — тепло улыбнулась эта добрая женщина. «От этого мне стало как-то не по себе. В смысле, сейчас эти двое пожилых людей думают, что я, Питер Паркер, из-за чего у них именно такое отношение. Вот только такую глупость, как признаваться в том, что я не их племянник, а совершенно чужой челоразумный, совершать не буду. Чревато тем, что у меня опять же могут появиться ненужные проблемы, но и пользоваться их добротой тоже не имею ни малейшего желания. Значит, в скором времени я их покину. В итоге для того, чтобы удовлетворить свое чувство голода, мне пришлось съесть 3/4 всей еды, которую приготовила тетя Мэй. Это удивило обоих пожилых людей. А еще они наконец заметили изменения, которые произошли с моим телом. Ну да, теперь та мешковатая одежда, которую обычно носил предыдущий владелец, стала для меня очень мала, из-за чего был виден рельеф тела. «Мы с дядей очень волнуемся за тебя», — начала женщина. «Конечно, мы понимаем, что ты вправе хранить свои собственные секреты, но можешь рассказать, что же все-таки с тобой случилось?» «Хаем», задумчиво поднимаю взгляд вверх. «Нет, я не думаю над тем, рассказывать этим двоим или не рассказывать. Меня сейчас больше интересуют события в городе. Как-то очень странно совпало мое появление и начавшиеся беспорядки. Естественно, это может быть лишь стечением обстоятельств, но чутье мне подсказывает, что тут точно все не случайно. Только каким образом все это связано, еще предстоит понять. Мне нужно уйти ненадолго, чтобы, через определенное время раздумий, сказал я, но именно в этот момент в моей голове возникло тревожное чувство. Все на пол. Мой крик совпал с тем, что рядом с нашим домом на улице прозвучал взрыв. Ну или что-то похожее на него, так как ударная волна выбила все стекла, осколки от которых полетели в нашу сторону. Глава 210. Вставали с пола мы целые, так как я успел поставить магический щит перед тем, как в нас полетели осколки стекла и другой мусор. Через отверстие, которое раньше называлось окном, мне удалось увидеть большой булыжник, точнее, большой оторванный кусок от какого-то здания. Он лежал аккурат посередине дороги на проезжей части. Рядом с ним находилось несколько откинутых автомобилей с их водителями. В некоторых даже пару пассажиров было. «Никуда не уходите», — твердо произнес я двум стоявшим позади людям, «а лучше спуститесь в подвал». С последними своими словами иду к выходу. «Питер, куда ты?» — с беспокойством в голосе спросила меня тетя Мэй. «Решать образовавшиеся проблемы», — со вздохом отвечаю ей, открывая дверь. «Закройте за мной». Вместе с этой фразой активирую заклинание парения и начинаю бежать по воздуху так же, как и делал это возле здания Эскорб. Так-то, я мог сразу скастовать заклинание левитации, но на нее уйдет намного больше выносливости тела, чем на обычное парение и магический щит, из-за чего истощение не заставит себя долго ждать. Да, мой организм претерпел огромные изменения, но этого все еще не хватает, да и не до конца они прошли. Поэтому в данном случае следует экономить ресурсы, так как мне неизвестно, что будет меня ждать рядом с источником прилета куска дома. Естественно, когда я начал бежать по воздуху, меня провожали с раскрывшимися от шока глазами. Но мне на это было все равно, так как свое я уже получил и вряд ли вообще сюда вернусь. Знаю, что это подло, только вот я не их племянник. Поэтому подло было бы, если бы я остался с ними, продолжив жить, как Питер Паркер. Мне даже от такой мысли становится противно. Никогда не любил ложь и игру на чувствах тех, кто реально считает тебя близким человеком. В общем, закрою эту тему и сосредоточусь на конечной цели. Кстати, о ней. Отследить траекторию упавшего булыжника оказалось не так уж и сложно. Правда, меня немного напряг тот момент, что место, откуда он прилетел, находилось в стороне восточной реки, вернее, на другой ее стороне. Это же какую силу надо иметь, чтобы забросить кусок камня, который весит порядком 150 килограмм, через целую реку? Нет, по факту, я и сам мог с этим справиться, будь в своем прежнем теле. Такая сила точно позволит ее пользователю беспрепятственно крушить город. А то, что этот обломок кто-то кинул, не вызывает у меня сомнений, потому что никто в здравом уме не будет такое проворачивать средь бела дня. Даже правительство предпочитает проводить разные испытания оружия ночью, но обычно делает это подальше от густонаселенных мест. Вот и выходит, что в Нью-Йорке появился мутант, открывший в себе огромную физическую силу. Обычный человек точно так не сможет. Других идей на этот счет у меня больше нет. Хотя это еще может быть кто-то с другой планеты, но тогда бы, скорее всего, использовали какую-нибудь технологию, которой еще нет на Земле. Поэтому этот вариант имеет мало шансов на жизнь. Правда, отбрасывать его я, конечно же, не буду. Мда, получается не совсем радужная картина для жителей этого мира. А что вы хотели? Я и сам не уверен, что в своем состоянии смогу справиться с неизвестным мутантом. Тем более, меня ведь может в любой момент вырубить во время боя, так как изменения в моем организме еще не до конца завершены. Да, физически они, может, и стали почти незаметны, но это не значит, что полностью закончились. Например, чутье, которым так славятся представители пауков, сработало с большим запозданием по сравнению с тем временем, которое должно быть минимум в два раза меньше. Еще во время движения я начал чувствовать странные покалывания в области кистей у себя на руках. По идее, это должны образовываться специальные железы, с помощью которых у меня появится возможность спускать паутину из рук. Правда, это только догадка, и на самом деле может оказаться укреплением сухожилия и связок. Таким образом, в мои планы входила разведка, по итогу которой я должен был определить свои дальнейшие действия. Если там будет сильный и непобедимый противник, то мне не останется ничего, кроме как уйти. Как уже однажды говорил, я не герой, никогда им не был. Все, что я делал, делал это для собственного благополучия. Проще говоря, я эгоист, ну и немного реалист. Если есть кто-то сильнее тебя, то беги, а потом стань сильнее и приди к нему. Довольно логично. КХМ, есть, конечно, такие моменты, когда тебе просто нельзя убегать, так как позади тебя стоят твои близкие. Тогда уже ты сам решает, кем себя считаешь, мразью, которая несмотря на это сбежит, поджав хвост, или героем, который будет до конца стоять на месте. Себя я считаю кем-то посередине. Убежать не убегу, но и стоять до конца не буду, так как это глупо, ведь рано или поздно все и так умрут. Ладно, что-то меня потянуло на темы, над которыми многие уже точно думали и имеют свои ответы. После моего небольшого спринта и иногда парению по небу мне все-таки удалось отыскать место, откуда прилетел кусок здания. И скажу вам, вид открылся удручающий. По улицам бегал какой-то монстр размером больше 2,5 метров. Я даже не сразу поверил в увиденное. Нет, мне приходилось встречать похожих созданий на арене Грандмастера, но на Земле я ни разу не встречал кого-то подобного. Кости на его позвоночнике буквально вышли из тела, образовав что-то вроде костяного нароста на нем. На локтях и икрах у него была та же история. Ну и кожа у него, похоже, просто отсутствует, тем самым открывая вид на зеленого вида мышцы, которые почти не прикрывали некоторые части скелета. Но одновременно с этим можно было сказать, что этих самых мышц у него было в общем, поговорка про гору мышц как раз можно связать с ним. Ну и уродец, конечно, меланхолично прокомментировал я, после чего заметил кое-что странное. Вертолет, удивленно произношу, сидя на корточках на самом высоком здании в округе под неестественным углом. Да, у меня вот буквально минуты две назад открылись возможности прилипать к стенам, но я снова отвлекся. В небе мне удалось заметить военный вертолет, который двигался прямо в мою сторону, а потом просто завис рядом. Дальнейшие наблюдения еще больше меня удивили, ведь в задней части вертолета начал опускаться люк, на который вышел человек, а за ним какая-то девушка, схватив того за руки. Она стала кричать ему что-то, но из-за шума вращающихся лопастей было не расслышать. Глава 211. Он самоубийца, что ли? Задал я риторический вопрос, когда тот мужчина просто спрыгнул вниз, оставив свою девушку со слезами на глазах. А ведь прямо перед этим они поцеловались. Глядя на это, у меня возникает мысль, что он так с ней прощался, может спасти его. Еще один вопрос, не требующий ответа, хотя мужик точно на что-то рассчитывал, прыгая с такой большой высоты. Скажу честно, я до последнего надеялся именно на свое последнее предположение, поэтому ничего не предпринимал. Но прямо перед тем, как тот был примерно в 30 метрах над землей, мне удалось увидеть у него паническое выражение на лице. Вот тут все сразу стало понятно. Только в данной ситуации я сделать уже ничего не мог, даже если бы воспользовался магией. У меня просто не хватит на это времени. Бах! прозвучал характерный ломающийся звук при соприкосновении тела и земли, после чего первое ушло где-то на метр вглубь. Было сложно понять, эта земля так треснула или кости в теле человека, а может все вместе. В общем, глупая смерть. Правда, не успел я подумать, что делать дальше, как из той дыры, в которой, по идее, должен был лежать свеженький труп суицидника, резко вылезла рука, откинув вверх часть камней. Зеленая такая, большая. «Да вы шутите?» — с неверием высказался я, смотря на то, как оттуда вылезает совершенно иное существо, нежели человек. Чем-то оно было похоже на того уродца с неестественными наростами на теле. Только тут он был поменьше и лишних деталей на теле не появилось, как и не убавилось. Скорее всего, у них одна и та же мутация, но у того, что поуродливее, она более выражена, чем у другого. Следующие действия этих двух показали, что так и есть. Упавший с вертолета набрал в грудь воздуха и издал громкий рев, призывая второго монстра. Тот не заставил себя долго ждать, что-то рыкнув в ответ, не удалось расслышать, что именно. После этого эти двое побежали в сторону друг друга. Когда между ними оказалось меньше 5 метров, каждый оттолкнулся от земли, прыгнув к своему противнику. При их столкновении уродец просто чуть извернулся в воздухе и с силой врезался в зеленого, отчего тот потерял большую часть инерции, а следующий момент уже летел в обратную сторону, сопровождаемый своим противником. Когда они упали на землю, уродец смог сориентироваться быстрее, схватив зеленого, после чего бросил с такой силой, что тот сначала пролетел сквозь горящий автобус, а потом еще проехался по земле 10 метров. Мда, разрыв между ними очень. Это как? В который раз за день удивился я. Нет, мое удивление вызвало не то, что зеленый смог быстро встать на ноги, а то, что в этот самый момент я почувствовал некоторый упадок энергии в том месте, где он стоял. И именно в этот же момент сам монстр смог прийти в себя. Странный момент, но скорее всего, произошло это неосознанно с его стороны, да и не всю энергию тот смог поглотить, а лишь часть. Я бы даже сказал, определенную часть. Кстати, да, ко мне вновь вернулась внешняя чувствительность, которая и позволила заметить этот момент, хотя различать виды энергетики для меня все еще трудно. Думаю, в этом теле я так и не смогу добиться того, что был в предыдущем. Поэтому следует поторопиться с восстановлением связи с энергией Вселенной, иначе есть риск застрять тут надолго, или вообще не вернуться. Пока я размышлял, два монстра уже успели снова схлестнуться, но в этот раз доминировал зеленый, который использовал две половины легковой машины, как боксерские перчатки, и мутузил уродца, повалив его на землю. В какой-то момент от перчаток ничего не осталось, из-за чего зеленому пришлось пустить в ход свои кулаки. Вот только его противник уже успел оклематься после предыдущих ударов. Я как раз смог подобраться к ним поближе. И это все, что ты можешь. На мгновение образовалась тишина, которая позволила услышать данную фразу, брошенную уродцем. После этих провокационных слов зеленый с рыком хотел нанести новый удар. Арр. Уродец одним ударом ноги откинул своего оппонента, который, пролетев 30 метров, врезался в здание и полетел дальше. А тот, кто сделал удар, побежал за ним. Когда он залезал на стену дома, в котором теперь была сквозная дыра, к нему подлетел тот самый вертолет и начал вести огонь из пулемета, чем привлек его внимание. Они идиоты там, что ли? Видно же, что такой калибр его точно не возьмет. Тем более, у них на борту точно есть одна гражданская. Зачем подставляются? Конечно, это можно интерпретировать, что они пытаются отвлечь внимание уродца, пока зеленый не придет в себя. А учитывая то, что я заметил совсем недавно, сделает он это довольно быстро. Все равно идиоты, даже если моя теория верна, это не слишком важная причина, чтобы так сильно подставляться. Последствия не заставили себя долго ждать. Монстр забрался на крышу и стал бежать за улетающим вертолетом. Я в этот момент тоже бежал за ними, но на определенном расстоянии высоко в небе, готовый в любой момент вмешаться, если того потребует ситуация. И такая ситуация, естественно, настала, когда уродец в определенный момент решил, что расстояние между ним и воздушным транспортом приемлемое. Он просто прыгнул к нему, рассчитывая зацепиться за борт. Неожиданно на эту же крышу запрыгнул зеленый, целый и невредимый. Он тоже совершил прыжок, но уже наперерез уродцу. Мне кажется, или хороший монстр стал немного больше. Параллельно с такими мыслями я активировал заклинание магического щита и успел прямо перед тем, как плохой монстр успел схватиться за борт. Вот только возникла непредвиденная ситуация. Когда лапа монстра коснулась щита, тот просто лопнул, словно мыльный шарик. Мда, похоже, нужно было вложить больше магической энергии в это заклинание. Но главного я смог добиться, щит смог на мгновение замедлить монстра, из-за чего тот не смог зацепиться за вертолет. Зеленый же смог схватиться за ногу своего противника, силой метнув его вниз. И только я хотел уже удалиться отсюда, так как посчитал свою работу оконченной, как в моей голове снова возникло тревожное чувство. И только моя привычка доверять своей интуиции спасла меня от смерти. В роли смерти выступал кусок камня, который должен был попасть точно в меня, если бы я не перестал держать магический щит под собой, начав падать вниз. Это было близко. Заметил-таки, холодно произнес я, смотря на невредимого уродца, чей безумный оскал на лице точно предназначался мне. Глава 212. Эра. Рыкнув в мою сторону, мой новоявленный противник попытался прыгнуть в мою сторону, но, размажу, в него самого с криком влетел другой монстр, откинув стену здания, а после уже посмотрел на меня, и взгляд его был отнюдь недружелюбным. «Эй, полегче, зеленый», подняв руки вверх, сказал я, «мы с тобой на одной стороне, мне тоже не нравится тот уродец». Но тот так и продолжал смотреть на меня своим агрессивным взглядом, готовый в любой момент наброситься. Вот только его отвлек голос девушки из вертолета. «Осторожно!» Именно в этот момент мое чутье снова завопило, отчего я сделал максимально большой рывок в сторону. Должен сказать, что это было сделано вовремя, так как наш противник где-то раздобыл металлическую цепь и решил метнуть ею в нас. Меня задело лишь краем, содрав ткань одежды на моем плече и оставив там небольшой красный росчерк. А вот зеленому не повезло, удар пришелся в плечо, отчего его откинуло в бок, после чего тот упал на землю. «Брюс!» — вновь крикнула та девушка в вертолете, с паникой в голосе. На ее крик названный Брюсом дернулся и начал вставать, но, как только тот оказался на ногах, ему снова прилетело от уродца, только на этот раз в спину. Вот уже после этого зеленому встать было очень трудно. Хотя если учитывать, что энергия в нашей области в одно мгновение просела, то сомневаться в скором возвращении его в строй не приходится. Тем временем противник обратил свое внимание на вертолет, став раскручивать цепь в своих руках. «Генерал», — пробасил монстр, обращаясь к тому, кто был в воздушном транспорте, «есть последнее слово». Именно в этот момент произошло два события. Первое, я почувствовал, что мутация в кистях моих рук закончена, и это оказалось необычное усиление связок или сухожилий. По моим ощущениям, там появилось что-то новое, и похоже, мне известно, что это за изменение. Второе же событие заключалось в том, что зеленый встал на ноги. Рост его заметно увеличился, а раны на теле практически зажили. Халк, крушить. Прямо перед тем, как уродец метнул в вертолет металлическую цепь, Брюс, или уже Халк, топнул. Просто задумайтесь. Он просто топнул, а от того места сразу пошли трещины в сторону противника, который провалился в одну такую своей ногой. От такой неожиданности тот ослабил хватку в своих руках, после чего его оружие вместо того, чтобы отправиться в намеченную цель, просто улетело вертикально вверх. Бах! Это был звук падения этой самой цепи на ее бывшего владельца. Данное событие позволило Халку в несколько рывков добраться до уродца, по пути схватив край цепи, который сразу же обвил шею своему противнику, начав душить. Естественно, ему, противнику, это не очень-то и понравилось, поэтому тот стал делать попытки вырваться. Но это не мог позволить уже я и протянул в его сторону правую руку внутренней стороной ладони наружу. Твип. Небольшой мысленный посыл, после чего у меня в кисти образовалось небольшое отверстие, откуда вылетела паутина. Вначале она напоминала обычный белый пучок, но при соприкосновении с воздухом стала расширяться, увеличиваясь в размерах. И чем дальше летела, тем больше становилась. Довольно эффективно, должен заметить. Кстати, целился я в лицо уродцу. Правда, попал в грудь, из-за того, что тот дергался. Мда, над точностью нужно будет поработать, произношу с небольшим расстройством. Ну, мне ничего не мешает просто сократить расстояние, спокойно продолжаю свой небольшой монолог. Подпрыгиваю вверх и вновь использую связку макшит парения, чтобы исполнить задуманное. В своем нынешнем состоянии я смогу использовать магию еще около 5 минут, а потом мое тело начнет слабеть. А ведь мне еще необходимо будет быстро свалить отсюда. поэтому затягивать этот бой для меня невыгодно. Спустя несколько ударов моего сердца я оказался напротив уродца, который почти смог освободиться из хватки Халка. «Держи!» — кричу зеленому, так как мне нужно хотя бы мгновение, чтобы осуществить свой план. Что странно, монстр меня действительно послушался, будто понял мою задумку, и с ревом приподнял нашего общего противника над землей, тем самым подарив мне то самое мгновение. Не останавливаясь, бегу по воздуху, после чего совершаю сальто, оказываясь над своей целью, выпуская паутину сразу из двух рук прямо в лицо уродцу, перекрывая ему доступ к воздуху. А когда тот попытался избавиться от моей паутины руками, Халк просто уронил его на живот и посильнее сжал цепь в своих руках. «МММХ!» Пытался что-то кричать монстр, размахивая руками, но с каждой секундой его потуги повлиять на свою дальнейшую судьбу становились все меньше и меньше. В какой-то, когда уродец уже был на последнем издыхании, а Халк издавал победный рев, девушка из вертолета, который совсем недавно сел недалеко от нас, в очередной раз крикнула: «Стой!» Зеленый сначала зло посмотрел на нее, но, увидев на ее лице искреннее беспокойство, отбросил цепи и начал оглядываться. Вокруг стали скапливаться солдаты, направляя свое оружие на нас. «Ра-а-а!» Халк поставил свою ногу на спину уродцу и выдал свой самый громкий рев, который я мог слышать за этот день. После этого он пнул ногой бессознательное тело своего противника к ногам подошедшего пожилого человека в военной форме, паганы которого говорили о том, что это был генерал. «Бетти», — посмотрел зеленый на девушку, подошедшую к нему. На этот раз его голос был на удивление тихим и не таким басистым. «Все хорошо», — так же тихо ответила она со слезами на глазах. Неожиданно сверху прилетел еще один вертолет, осветив территорию, где находился монстр. Вот только Халку, похоже, было все равно на это. Он смотрел в лицо девушки, пока не пришел к какому-то выводу. Рыкнув в сторону вертолета, зеленый запрыгнул на край здания, после чего вновь обернулся к той девушке. В его взгляде была боль, боль утраты. Ему не хотелось уходить, но вот он силой заставил себя отвернуться и огромными прыжками покинул разрушенный район города. Пока все смотрели вслед зеленому монстру, я посчитал этот момент идеальным, чтобы смыться самому. И только моя нога зависла в шаге от того, чтобы притворить мои мысли в жизнь, мое тело сковало судорогой. Совершенно естественно, что после этого я повалился на землю, чем привлек внимание ближайших ко мне людей. Черт, как же не вовремя мутация дала о себе знать. «Эй, парень, ты в порядке?» — задал мне вопрос тот самый генерал. Ответить у меня не получилось, так как одновременно с этим ко мне вернулась связь с энергией Вселенной, которой я сразу же и воспользовался, используя камень пространства. Глава 213. «МХМ», — простонал я, когда попытался встать. Похоже, зря использовал силу пространства в том своем состоянии, ведь оно стало еще хуже. Хотя попадать в руки военным мне не хотелось еще больше. Сейчас же я хоть и ослаблен, но зато на свободе. Правда, мною было решено пока не двигаться, чтобы дать организму восстановиться. Причем из-за того, что ко мне вернулась связь с энергией Вселенной, этой самой энергии на восстановление у меня теперь большое количество. Минут через пять я уже мог уверенно шевелить конечностями. Благодаря этому появилась возможность осмотреться. И снова здравствуй, темная подворотня с мусорными баками в одном из углов. Хах, второй раз за день попадаю именно сюда. А вон как раз те самые разбитые очки. Спустя еще пять минут у меня получилось встать на ноги и выйти к дороге. Вот только, когда я собирался перейти на другую сторону через переход, случилось кое-что непредвиденное. Ах, бока скрутило болью, отчего из моего рта вырвался хрип. Бип-скрип. Раздался звук гудка от проезжающего автомобиля, следом за этим скрип тормозов, а также шипение от скользящих шин, но машина была слишком близко, поэтому нам не удалось избежать столкновения. Естественно, в своем нынешнем состоянии я не мог составить конкуренцию железному монстру. Меня спасли мои рефлексы, с помощью которых мне удалось поставить перед собой энергетический щит. Вот только ударная волна все равно откинула меня, почти не причинив вреда. Ух, лежа на земле, я пытался справиться с болью в боках. Такое чувство, словно изнутри что-то лезет. И ведь даже увеличение подачи энергии Вселенной не помогает. Наоборот, делает только хуже. Со стороны остановившегося автотранспорта раздалась многоэтажная матерная конструкция голосом молодого парня. Потом послышался звук открываемой двери и вновь ругательство. Следом за этим еще один звук открытия двери, но в этот раз голос был женским и более спокойным. В моих силах сейчас было только краем сознания отмечать данные факты. Чертова мутация. Что со мной вообще происходит? Не помню, чтобы кто-то из пауков жаловался на что-то подобное. Мне срочно необходимо провести анализ своего организма. Эй, парень, сквозь мутную пелену боли обратился ко мне, по всей видимости, тот, кто сбил меня, став тормошить, скажи, что ты жив. Я не хочу в тюрьму, как наш отец. Успокойся, Джонни, произнесла подошедшая девушка, и хватить его трясти, приказным тоном продолжила она, отчего парень быстро убрал от меня руки. Так, а теперь отойди от него и дай мне посмотреть на травмы. Я хоть и не доктор, но несколько докторских степеней по биохимии что-то, да значит, через несколько мгновений я почувствовал на себе аккуратные прикосновения, хм, не вижу никаких повреждений, с каким-то удивлением в голосе проговорила девушка. Я же все-таки нашел в себе силы поднять голову и посмотреть на нее. Что-то мне слишком везет на голубоглазых блондинок. Потом перевел свой взгляд на парня, который отличался от девушки лишь тем, что выглядел моложе. Брат и сестра, что ли, неважно. Боль уже начала отступать, так что можно было немного выдохнуть. Правда, это не отменяет того факта, что нужно что-то делать с вышедшей из-под контроля мутацией. Мутант, то ли спросил, то ли утвердил блондин, который отзывался на имя Джонни, за что получил затрещину от блондинки, ауч, не совсем, но можете считать именно так, ответил я, поднимаясь на ноги, у меня к вам нет никаких претензий, так как это я виноват в этом дорожном происшествии, не уследил за дорогой, извини за прямолинейность моего брата, сказала девушка, и за то, что сбили, тоже извини, в этой ситуации виноваты все равно мы, потому что должны были затормозить перед переходом, проехали, говорю ей и одновременно хмыкаю от двусмысленности этого слова, обиду на вас за это я не держу, так что не надо извиняться. «Ты точно в порядке?» – спросила она. «Да», – киваю, «а теперь давайте разойдемся, будто данного эксцесса никогда не существовало». «Ха!» Именно в этот момент боль в боках вновь дала о себе знать. «Что с тобой?» – обеспокоенно задала вопрос блондинка. «Мне нужна лаборатория», – прохрипел я, «или что-нибудь, что позволит мне провести доскональное обследование своего организма. Джонни, помоги ему забраться в машину». Снова приказным тоном обратилась девушка к парню. «Сью, ты же не собираешься?» Первый раз попытался он высказать ей что-то. «Заткнись и делай, что говорят». Повысила она голос. «Ему нужна помощь». «Понял, понял, можешь не кричать», раздраженно ответил Джонни. «Эх, и за что мне все это?» Всю дорогу я старался выяснить, что со мной происходит, но без каких-либо анализирующих приборов сделать это практически невозможно. Поэтому приходилось опираться лишь на собственные ощущения. И это еще нужно учитывать, что из-за плохого болевого порога этого тела большая часть моего внимания уходила как раз на то, чтобы снизить болевые ощущения. Обезболивающее, которое дала мне Сью, тоже не помогало. За всем этим время пролетело незаметно. Мы подъехали к многоэтажному зданию, после чего Сью и Джонни помогли мне доковылять до входа. А там меня положили на ближайшую переносную кушетку и покатили в определенном направлении. Блондинка все время старалась чем-то меня отвлечь. В основном, конечно, это были разговоры. Иногда парень тоже вставлял свое слово. «Рид, похоже, меня довезли до необходимого местоположения, готовь капсулу. Срочно!» «Что случилось?» – спросил мужской голос с небольшой хрипотцой. В нем чувствовалась усталость. «Не время для объяснений. Готовь капсулу!» Не унималась Сью. «Хорошо, хорошо», – примирительно ответил мужчина, – «какую именно? Их у нас вообще-то, не зли меня, Ричардс, капсулу жизнеобеспечения, живо». «Мда, стержень у этой блондиночки точно есть, какая-то ты сегодня нервная», – пробурчал он. В итоге уже через минуту я лежал в означенном устройстве и краем сознания наблюдал за слаженной работой двух ученых. Вот у меня взяли кровь, потом через мое тело прошло несколько излучений разного спектра. Таким образом, все обследование заняло около 3 минут. Но я-то знаю, что некоторые результаты придется ждать еще некоторое время, поэтому ждал. И наконец мужчина с именем Рид воскликнул. Никогда такого раньше не видел. Его клетки меняются просто с невообразимой скоростью. Но откуда его организм берет энергию на все это? Вот тут меня осенило. Я был готов самостоятельно заехать себе по лицу, ведь сам мог об этом догадаться. В одно мгновение перекрываю доступ энергии Вселенной к своему телу. Для мутации требуется расходный материал, который поставлялся в неограниченном количестве, а сейчас его уже нет. Эффект не заставил себя долго ждать. Боль понемногу стала стихать, а приборы вокруг перестали пищать. Глава 214. «Что ты сделал?» – задал мне вопрос Рид, посмотрев на показатели приборов, после чего открыл мою капсулу. Мутация почти полностью прекратилась. «Спасибо за помощь», – вместо ответа, – сказал я. «А что насчет того, как смог остановить это?» Задумчиво смотрю на троих людей перед собой. «Ну, если говорить кратко, то дело в одной моей способности, которая была со мной до этого». «Как это?» – спросила Сью. «То есть это вторая твоя мутация?» «Чувак, это круто!» – неожиданно воскликнул Джонни. «У нас с сестрой и Ридом только по одной способности, а у тебя уже две, Джонни!» Одновременно раздалось два возмущенных голоса. «Что, Джонни? Я уже 19 лет, Джонни!» Словно ребенок надулся он. «Он же такой же, как и мы, поэтому имеет право знать». Пока они спорили, я старался понять, как сделать так, чтобы наличие энергии в моем организме не давало толчок к продолжению мутации. Правда, параллельно с этим пытался как-то вникнуть в их разговор. Получается, эти трое такие же мутанты, только непонятно, искусственная у них мутация или нет. Можно было, конечно, спросить, но кто я для них, чтобы мне доверили такие секреты? Правильно, никто. «Эй, парень!» – позвал меня блондин. «Смотри, что я могу!» Он щелкнул пальцами, огонь, и загорелся. Буквально вспыхнул горящей спичкой, и похоже, для него это ничего не стоило. Даже одежда не пострадала. «Прикольно, да?» Голос его был возбужденным. «А еще я могу летать, но это ведьм в смысле, моя сестра запрещает мне заниматься прикольными вещами в здании. Так что как-нибудь потом покажу тебе». Послышалось два синхронных хлопка. Это Сью и Рид приложили свои ладони к лицу, чем непроизвольно вызвали у меня ностальгическую улыбку. Хах, сразу вспоминаю проделки Ривен, когда она была ребенком, да и повзрослев далеко не ушла. Такое поведение у этих троих означает, что в жизни них все в порядке. Эх, как же я скучаю по девочкам. Ладно, не время релаксировать и найти способ вернуться в свое настоящее тело. Еще раз спасибо за помощь, но мне нужно торопиться и... Попытался я встать на ноги. Нет-нет, мы не знаем, как твой организм поведет себя завтра или послезавтра. Блондинка положила меня обратно, тем более, вдруг это наша вина, что с тобой это происходит. Вскидываю бровь, я уверен, что вы не виноваты в том, что моя мутация развивается аномально быстро. Единственное, где вы хоть как-то виноваты, это то, что случайно сбили меня на машине. Откуда такая уверенность? Внезапно поинтересовался мужчина. Ну, начать хотя бы с того, что сама мутация у меня вызвана искусственно. И я, можно сказать, сам на это согласился, выбора не было. Искусственное значит, задумался он, стоп, сбили на машине, к нему только что пришло осознание, вы сбили его на машине, потрясенно посмотрел тот на брата с сестрой, с ним же все в порядке, смутилась девушка, отвернувшись в сторону, да и не я тогда была за рулем. Они снова отвлеклись на объяснение всей ситуации, а я думал над тем, как бы сбежать отсюда. Если уберу блок камня пространства на мгновение, после чего перемещусь подальше отсюда, то со мной, по идее, ничего страшного произойти не должно. Нет, слишком рискованно. Сначала необходимо разобраться в изменениях моего тела. Тут это сделать будет проще всего, а значит, можно воспользоваться вашим оборудованием. Что? Чего? И ты туда же? Последний вопрос от блондина не понял, но он тут кто-то вроде парня, который поднимает настроение. По мне, может, и не скажешь, но я очень умный, и ведь скажешь, что у меня за плечами несколько докторских степеней, и мне хотелось бы самому проанализировать свой организм, а потом посмотрел на их скептические взгляды, ну, или под вашим присмотром. Не-не-не, замотал руками Джонни, ты чего, и правда разбираешься во всей этой белиберде с непонятными формулами, теоремами и числами, киваю, шутишь, отрицательно мотаю головой, и почему меня окружают одни ботаники, паник он. Здаров, Рид. Открылась дверь в лабораторию, о, и Сью с огненной башкой тут, привет, ребят. Сказать, что я удивился, значит ничего не сказать. Представьте себе бодибилдеров, которые просто наращивают себе груду мышц, под 2 метра ростом. А теперь представьте такого же бодибилдера, но из камня. Вот примерно то же самое я увидел только что. Живой мужик из камня. Знаю, что в мире и не такое бывает, но это не отменяет того факта, что меня это очень сильно удивило. Ведь сталкиваюсь-то я с таким первый раз. «Привет, Бен», — помахала ему с улыбкой блондинка. Остальные тоже проговорили слова приветствия. Только брат Сью пробурчал о том, что каменную глыбу они не заказывали. А это, наконец, посмотрел в мою сторону мужчина. «Меня зовут ДЖ, Питер Паркер», чуть не представился своим настоящим именем, «мутант», если кто-то еще не понял, добавил я, так что насчет моей просьбы, это уже было обращение к двум находящимся тут ученым. «Даже не знаю», задумался Рид, «раз уж у нас есть сомнения насчет твоих способностей в науке, без обид, пожимаю плечами, так вот, я предлагаю испытать тебя. Проведем своеобразный импровизированный тест, по результату которого и определим твою квалификацию». «Согласен», не задумываясь, сказал я, «и давайте побыстрее, мне и правда нужно торопиться». В итоге Сью и Риду потребовалось около 10 минут, чтобы составить вопросы, после чего передать их мне. За это время меня уже порядком утомил Джонни, который будто специально пытался как-то отвлечь. Хорошо, что рядом был Бен, с виду не скажешь, но этот мужик был вполне дружелюбным, стараясь никаким словом не задеть меня, а, наоборот, расположить к себе формальным общением. В принципе, я делал то же самое. Беря в руки листок с вопросами, меня совсем не удивило их количество и сложность. Но я думал, что будет больше. Всего 53 вопроса. Ну, неважно. Главное, что мне под силу ответить на все из них. Хотя потратил я на это порядком 20 минут. Причем большую часть времени просто расписывал сами ответы. А когда закончил, то подумал, что можно было ответить устно. Эх, я все, со вздохом передаю тетрадь блондинке. Чего вздыхаешь? Неужели сомневаешься, что сдал? Не обращаю на подколку блондина внимания. Еще через 15 минут Рид вместе со Сью с шоком в глазах смотрели то на меня, то на тетрадь с ответами на вопросы. Наверняка максимум, на который мужчина с девушкой рассчитывали, составлял около 40 вопросов, так как остальные 13 в свободном доступе точно не найти. Точнее, найти-то можно, но на это уйдет больше времени, чем на обычный метод проб и ошибок. А еще они понимали, что сжульничать я никак не мог, ведь делал все под их надзором. Глава 215. «Я все еще не уверен, что это хорошая идея», — сказал, как ни странно, Джонни. «Если бы я был каким-нибудь каноничным ученым, который думает только о прорыве в науке и не обращает внимания на незначительные детали, то сказал бы, что все будет хорошо, но я не такой, так как проверил все и могу с уверенностью гарантировать успех», — произнес Рид, чем заслужил скептические взгляды со стороны его друзей. «Что? Ничего», — ответили все разом, после чего отвернули головы в стороны. «Да ну вас», — махнул на них рукой мужчина, повернувшись ко мне, не обращая внимания. «Это у нас такие своеобразные шутки», — молча смотрю на него, «КХМ, давай лучше перейдем к делу. Была бы у меня возможность говорить, то я бы высказал ему все, что думаю. Только нет у меня такой возможности, ведь мое тело сейчас находится в капсуле, заполненной специальным раствором, который дает возможность приборам более точно определять некоторые показатели. Вот спрашивается, зачем я вообще попросил у них помощи? А, да, продвинутое оборудование. Я действительно не ожидал, что тут окажется техника, опережающая это время годиков так на 10, хотя она все равно не сравнится с той, которая есть за пределами планеты Земля. Ладно, этого и так достаточно. А уж раствор, который мне пришлось самому синтезировать из присутствующих тут компонентов, должен увеличить шанс найти суть моей проблемы. Точнее, суть-то мы определили. Часть моей ДНК изменилась и даже сейчас продолжает это делать. Поэтому нельзя просто взять кровь, а потом создать препарат, который остановит мутацию. Банально не сработает, так как строение ДНК уже будет другим. Отсюда выходит, что все необходимо делать в реальном времени, то есть следить за всеми изменениями, происходящими в моем теле, и одновременно с этим работать над противодействием. Пытался я сдерживать стоны боли. Правда, из-за того, что мне пришлось создавать свой раствор буквально на коленке, в нем присутствует один побочный эффект. Чувствительность моего организма увеличилась в несколько десятков раз. Из-за этого даже малейшее прикосновение к любой части тела может здорово ударить по мозгам. И ведь ничего не поделаешь, болевой порог этого тела настолько низок, что от потери сознания меня спасает лишь моя воля и упертость. Также перед моей капсулой повесили монитор, на котором отображались все действия моих помощников, ну и, собственно, показатели моего организма. Поначалу было сложно просто сориентироваться в пространстве, но через некоторое время мне это все же удалось. Как только данное событие произошло, я постарался очистить свое сознание для более продуктивной работы, внимательно смотря на экран. Мда, все так, как мы и думали. Мое ДНК меняется, причем весьма хаотично. Частота изменений то повышается, то понижается. Хотя по сравнению с тем, что было до этого, Рид показал мне копию результатов, тут все идет довольно медленно. У меня даже есть объяснение этому. Вследствие ускоренной мутации мой организм стал крепче, из-за чего способность к поглощению энергии перешла в разряд пассивных. То есть теперь я неосознанно впитываю эту самую энергию, которая следом тратится на поддержание мутации. Через некоторое время мое внимание привлекло кое-что странное. Нет, создание препарата, который должен был приостановить мою мутацию, продвигалось в штатном режиме. По крайней мере, мои наблюдения за Сьюзан и Ридом не выявили каких-либо эксцессов. Дело в моем чутье. На грани моего сознания маячило тревожное чувство. Не так явно для того, чтобы паниковать, но беспокоиться заставило. И это беспокойство нарастало с каждой секундой. Внимание ВС Муперслу. В Зении произошла авария. Им всех покинуть Семя и выйти Нуцу. Внимание. Голос из громкоговорителя стал для всех неожиданностью. Кроме меня, конечно. Я уже был готов к чему-то подобному, поэтому не впал в ступор, как остальные. Наоборот, максимально сконцентрировался на окружении. Ну, максимально возможно в моем текущем состоянии, так как звук до меня доносился не так точно, чтобы мгновенно среагировать. Да и угол обзора был не так велик. Ладно, кого я обманываю. Сейчас возможности моих органов восприятия походили на таковые у младенца, которого только-только вытащили из утробы матери. Хотя нет, хуже, ведь я все еще внутри. ТЦ, как же не вовремя. Дали бы хоть минут 10, я бы и сам уже смог за это время теоретически создать формулу для препарата, который должен мне помочь. Рид и Сью, конечно, тоже неплохие ученые, даже гении в своих областях. После наблюдений за ними я с уверенностью могу об этом сказать, но им точно понадобится намного больше времени, чем мне. Стучу по стеклу, тем самым говоря, чтобы меня выпустили. Вот только не успели они даже повернуться в мою сторону, как дверь в лабораторию с огромной силой слетела с петель, пролетев несколько метров. И ладно бы только это, но нет. Пролетая, она задела несколько проводов, а потом и вовсе разрушила часть оборудования. Мне даже страшно представить, сколько денег и времени уйдет на восстановление. Естественно, вся наша работа пошла по пи в общем, на смарку. Посчитав, что от моего нахождения в капсуле уже нет никакого толку, я ударом кулака разбил стекло и вышел наружу. Мои глаза жадно всматривались в то место, где совсем недавно стояла дверь, а теперь опадает пыль. Меня не волновало то, что сам я находился в одном нижнем белье. В моей голове уже гуляли мысли о том, как в руках у меня крючится тот, кто виноват во всем этом. Чего вырвалось у меня, когда пыль осела? Все дело в том, что на том месте было пусто, ни единой живой души или намека на присутствие, только лежащие груды мяса тела на полу. И именно в этот момент мое чутье взвыло благим матом, отчего я на одних рефлексах рванул, как ни странно, в сторону прохода, выставив магический щит позади себя. Мою защиту пробили. Ну, это и не удивительно, учитывая, с какой силой выбивали дверь. Главное то, что импульс удара уменьшился где-то в 2,5 раза, поэтому принял я его почти безболезненно. «Питер!» — раздался голос Сьюзан из лаборатории. «Рид, где Питер?» «Секунду назад был рядом с нами», — ответил ей мужчина. «Я здесь!» — кричу ей, вставая на ноги. «Тут кто-то!» Договорить мне помешали 3 до боли знакомых лезвия, которые метили точно в мою грудь. Снова прыгаю, но не назад или в бок, а наверх, цепляясь всеми 4 конечностями за потолок. На этот раз увернуться у меня получилось хуже, чем в прошлый раз, так как чуть ниже середины груди располагались 3 красные отметины глубиной примерно в 2 сантиметра. Было близко. Глава 216. «Где-то я тебя видел», прищурившись, говорю себе. Точнее, Джеймсу Хоулетту из этого мира. Странно видеть себя со стороны, хоть и знаю, что в этом нет ничего сверхъестественного. Только меня смущает металлический шлем на его голове, закрывающий оба глаза, ну и несколько металлических штырей в теле. А вот тебя я вижу в первый раз. Чуть в стороне от него стояла девочка лет 12 с темными волосами до плеч. И если мужчина никак не отреагировал на мои слова, то девочка, словно какой-то зверь, напружинилась, а ее карие глаза, отдающие светлым оттенком, с яростью впились в меня. Я, если быть честным, реально удивился этому, ведь, по сути, не сказал чего-то такого, чтобы вызвать ярость. Раздражение, может быть, но не ярость. Правда, это не единственное, что смогло удивить меня за сегодня. Щелк, какого, вырвалось из моего рта, когда у этой девочки из кистей вылезло по два лезвия. Причем металлических, а не костяных. Я стану отцом. Почему-то эта мысль захватила меня, и никакие доводы разума о том, что она не из моего мира и с большей долей вероятности родственница того, кто сейчас стоит рядом, а также то, что я и так успел им, отцом, побыть даже дважды, не помогали. Что-то внутри меня буквально кричало о том, что вот эта вот пигалица моя дочь, кровная дочь. Чем больше я смотрел на нее, тем больше находил сходств между ней, мной и, что странно, Викторией. Черты лица мои, когти тоже, но вот строение тела оно реально было похоже на таковое у моей сестры, когда та была ребенком. Если себя я еще могу понять, то вот Вика. Нет, дело точно в чем-то другом. И я не уйду отсюда, пока не пойму, в чем. По крайней мере, не один. Все эти мысли пролетели у меня в голове за считанные мгновения, после чего я с решимостью посмотрел в сторону девочки. Как оказалось, зря, потому что другой мой противник не стоял на месте. Рывок в свою сторону мне удалось заметить, но поздно. Лезвия были уже рядом с моей шеей. На раздумья у меня просто не хватало времени. Пришлось воспользоваться энергией камня пространства, на мгновение пропустив ее через свое тело. МХМ, прикусываю губу, стоя в конце коридора в 5 метрах от вторженцев и держась за бока, за то, что ты вновь заставил меня это почувствовать, я устрою тебе персональное путешествие на орбиту Земли. Умереть, может не умрешь, может быть, наверное. В общем, приятного падения, говорю ему напоследок, после чего снова активирую камень пространства и для театральности щелкаю пальцем, ух, со вспышкой синего цвета здешний Джеймс Хоулитт исчезает, а я заваливаюсь на пол. Вот только в последний момент успеваю поставить ногу вперед, тем самым упершись на нее. Сейчас мне нельзя падать, ведь моя работа еще не закончена. С огромным трудом, сцепив зубы, поднимаю мутнеющий взгляд на неизвестную девочку, так похожую на меня. Ее взгляд кардинально изменился с прошлого раза. Былая ярость сменилась шоком и толикой страха, что не ожидала такого развития событий. Беззлобно усмехаюсь и замечаю небольшое колебание воздуха рядом с собой. Страшно, да, оскал непроизвольно вылезает на мое лицо. Ну так не бойся. Сейчас моих сил не хватит, чтобы воспользоваться тем, с помощью чего я отправил твоего друга полетать, поэтому мы с тобой почти в равных силовых категориях. Хотя, нет, ты все еще ребенок, и даже в таком своем состоянии мне не составит труда с тобой справиться. Гррр, зарычала она, бросившись на меня. Мда, с ее головой точно что-то не то. Нормальный человек в данной ситуации точно выбрал бы побег вместо битвы. Почему? Ну так я не один. Прямо на ходу девочка впечаталась во что-то невидимое, и это не был мой магический щит. Бам. Пока она была дезориентирована, со входа в лабораторию вылетели 2 руки. Я не шучу. Они, словно канаты, тянулись в сторону девочки, а когда долетели, то связали ее. Одновременно с этим оттуда же выбежал каменный человек, то есть Бен. Он-то и стал завершающим штрихом в поимке оставшейся противницы, обхватив девочку со спины, акцентировав все внимание на руках. «Понятно, почему. Ты как, Питер?» – спросила меня блондинка, появившись рядом со мной. И это была не телепортация. Она там стояла еще с первых моих слов. Собственно, именно из-за этого знания я спровоцировал свою противницу на прямое нападение. Правда, мне не было известно о способностях Сью, поэтому я был готов сам активировать свой макщит. У этой девочки точно не хватило бы сил пробить его. Нормально, боль начала потихоньку отступать. Пришлось использовать кое-что, чтобы избавиться от второго. «Я видела», — ответила девушка, — «из-за этого твоя мутация ускорилась?» Киваю, «да, страшная способность, но цена ее тоже высока, что-то говорить на этот счет я посчитал лишним, ладно, забудем пока об этом. Лучше ответь мне на вопрос. Ты знаешь эту девочку?» — указала она на пытающуюся выбраться из каменной хватки особу. «По факту, нет», — честно отвечаю, просто у меня есть предположение насчет ее происхождения, и добавляю, видя, что Сьюзан хочет что-то спросить, но говорить об этом не буду, пока сам не разберусь. Вдруг окажется, что это не так, и мы зря потратим время, меня посверлили подозрительным взглядом, но ничего не сказали. Только кажется мне, что к этому разговору мы еще вернемся. Джонни, тащите наручники, которые Рид нам показывал на той неделе, крикнул Бен, стараясь удержать довольно прыткую персону. Это когда он еще говорил какие-то заумные слова про то, что они выдержат какое-то там высокое давление и не разрушатся, а потом ты просто порвал цепь, соединяющую те кругляшки, после чего я их просто расплавил. Вот парень вроде просто спросил, но параллельно с этим подколол. Ничего подобного. С напряжением в голосе возмутился Рид. Это его руки сейчас оплетали девочку, тогда это был просто экспериментом, проведенным с целью выявить все огрехи. Теперь даже у Бена не получится их сломать. Понял, не кипятись, резиновый, примирительно поднял руки вверх блондин, но согласись, расплавить их все еще можно. Посмеявшись после своих последних слов, он пошел за оными наручниками. Хех, молодец парень, разрядил напряженную обстановку. Хотя по лицу его сестры могу сказать, что действия блондина были не такими уж целенаправленными. Точнее, не с той целью, о которой подумал я. Ладно, это все не так уж и важно. Выбросив эти ненужные мысли из головы, я подошел чуть поближе, чтобы рассмотреть пойманную. Глава 217. Когда мне перебинтовали грудь и выдали одежду, а девочку связали, мы перешли в более-менее целую и свободную комнату, чтобы расспросить связанную. Первым делом, конечно, обыскали. Самым крупным, что у нее оказалось, был небольшой рюкзачок. Собственно, это единственное, что было. Внутренности решили посмотреть сразу, но сначала нужно было убедиться, что там нет никаких ловушек. И именно в этот момент внутри сумки что-то завибрировало. Естественно, это всех насторожило. Еще бы нам не насторожиться, когда в необследованной вещи вдруг что-то издает подозрительный звук. Первое, что приходит на ум в таком случае, бомба. Все замерли, ожидая чего-то. Каждый был готов использовать все, что только может, чтобы остановить взрыв. Но прошло секунд 20 и звук прекратился, потом повторился еще раз. На пятый раз внутри рюкзака вибрация окончательно прекратилась. Я, конечно, могу сказать очевидную вещь, но мне кажется, что это был обычный звонок на мобилу, чтобы связаться, легкомысленно выдал Джонни. Что внутри? С нажимом спросил Рид нашу пленную. ГРРР, вот только ответом ему послужило утробное рычание. Про попытки выбраться я уже не говорю. Она пытается это сделать с самого начала своей поимки. Ладно, подождите немного, вздохнул мужчина, я отсканирую эту сумку, так как не хочу рисковать. Бен, помоги мне отнести ее к сканеру. В итоге внутри обнаружилось несколько вещей. Провизия, запасная одежда, деньги и связующее устройство. Никаких скрытых ловушек не было, поэтому Ричардс спокойно смог достать все предметы. Первым делом стояло изучение связующего устройства. Остальное просто отложили в сторону. Вот только мой взгляд зацепился за кое-что среди одежды. Нет, сама она была обычной, без каких-либо сюрпризов или скрытых карманов. Меня заинтересовал вышитый рисунок на одной маске, которая по размеру была уже немного мала самой девочке. Так вот, знак на ней напомнил мне о моем прошлом, том времени, когда шла Вторая мировая война. Гидра. Значит, в этом мире она до сих пор существует. И что-то мне подсказывает, что вид моего двойника точно связан именно с этой организацией, как и эта девочка. На мгновение на меня накатил приступ ярости. Я еще из своего мира знал, что Гидра не брезгует пользоваться детьми для достижения своих целей. Да что там, я своими глазами видел места, где все это происходило. Детей буквально готовили убивать, разрушая в них всю эмоциональную оболочку. Питер, окликнула меня Сью, которая все это время краем глаза следила за мной и моим состоянием. Вот, указываю на маску с гербом Гидры на ней, ничего не напоминает? Ну, это обычная маска, пожала плечами девушка, с ней вроде все нормально. Рисунок на ней, кратко поясняю, я уже видел подобный в учебнике по истории. А если быть точным, то в той части про Вторую мировую. Парень, о, каменноголовый первым понял мой намек, надеюсь, что это только совпадение, иначе мы рискуем вляпаться в очень неприятную историю, продолжила за него блондинка, также поняв всю подоплеку ситуации. Короче говоря, «Мы в дерьме», — резюмировал брат девушки. «Ха, не попало», — воскликнул парень, когда увернулся от затрещины Сьюзан. «Хватит поясничать», — серьезно сказала она. «У нас тут появились косвенные доказательства того, что организация, которая как бы должна была быть уничтожена еще в 45-м году, до сих пор существует. ХМ, то есть у них гидра все-таки тоже считалась уничтоженной. Стоп, я же совсем недавно сказал, что могу знать о происхождении девочки. И даже те мои слова про ненадежность моих предположений не спасают меня от подозрений. Лучше бы просто промолчал, а не строил из себя крутого парня. Да, признаю, хотел впечатлить девушку, но я ведь не знал, что все обернется именно так. Плохо, очень-очень плохо». Неожиданно связывающее устройство вновь стало вибрировать. Все находящиеся в помещении начали переглядываться, кроме меня и пойманной девочки. Мне было откровенно плевать на этот звонок, потому что и так было понятно, что задавать вопросы звонившему будет бесполезно. Банально может чистосердечно соврать или просто ничего не ответить. Ну а пленной нами особе было как-то не до этого, пыталась выбраться из плена, хах. По итогу их молчаливого голосования было принято решение ответить на звонок. Отвечающим выступал Рид. «Наконец ты ответила, мелкая мразь. Я уже полчаса жду от вас двоих сообщения». Сразу раздалось из динамика женским голосом: «Когда мы вернемся, я устрою тебе настоящий ад за то, что заставило меня ждать». Все со странным выражением лица посмотрели на сверкающие натуральной ненавистью глаза девочки, услышавшие эти слова. «А теперь соизволь отчитаться о выполнении задания. Ваша подруга у нас», — спустя несколько секунд произнес резиновый человек. «Ты еще кто такой?» — прокричали с той стороны. «Если это такая шутка 21-я, то к твоим тренировкам добавится несколько дополнительных упражнений. Например, будем сдирать с тебя кожу и ждать, пока та снова восстановится. Потом опять сдерем и вновь подождем восстановления. И так по кругу, пока твоя регенерация не выйдет на новый уровень. А еще, честно говоря, даже я опешил от того потока слов, которые обрушила на нас женщина по ту сторону трубки. Причем ее слова мне казались вполне правдивыми, а если учитывать реакцию девочки на них, то тут уже стоит задуматься над психологическим портретом этой отмороженной садистки. Но теперь становится понятно, почему наша пленная ведет себя, как какой-то зверек, который ни разу не чувствовал ласки и жил среди таких же зверей. Это не шутка. Похоже, не мне одному надоело слушать весь тот мусор, который вылетал из динамика связующего устройства. Ваша подруга сейчас находится рядом с нами, связанная, так что прошу проявить благоразумие и... Так значит, она все-таки попалась, совершенно другим тоном донеслось с той стороны. Надеюсь, вы не сильно попортили ее вид, мой заказчик будет не очень доволен, что его игрушку сломали. После последней фразы в помещении установилась напряженная тишина. Но вот с другого конца продолжили: «Мелкая сучка, если ты сейчас меня слышишь, то готовься к наказанию за то, что попалась. Я скоро приду за тобой. Постой, нам нужно...» Из динамиков раздались гудки, она положила трубку, констатировал Рид. «Ну, что скажете насчет этого небольшого разговора? Есть какие-то мысли?» «Могу с уверенностью сказать, что та деваха точно жуткая стерва и садистка», — первым высказался Джонни. «Я бы с такой точно мутить не стал, да и по голосу видно, что ей как минимум лет 30, а меня старухи не интересуют». «Она сказала про заказчика», — задумчиво протянул Бен, — «значит, она наемница. А еще она сказала, что сама придет и заберет эту девочку», — мрачно добавила Сью, а потом с жалостью посмотрела на Оную. Глава 218. «Сеструх, ты это», — начал Джонни, — «не забывай, что эта девочка пыталась убить Питера».